Глава 23. Подкашивающиеся ноги увлекли Джеффа на первый этаж, через прихожую и дальше забитую зеленым сукном дверь в помещение для прислуги. После разговора с Энн, если это можно назвать разговором, он нуждался в ободрении и чем-нибудь согревающем. Ему пришло в голову, что все это может предоставить ему лорд Авенхэм. «Здравствуйте, молодой человек», — сказал лорд Авенхэм, когда он вошел в буфетную. «Энн вас искала!» Джефф кивнул. «Уже нашла», — сказал он. «Можно мне рюмочку портвейна?» «Угощайтесь!» «Спасибо!» Опрокинув рюмку, Джефф почувствовал себя лучше. Лорд Авенхэм вспомнил, что не только Энн искала его юного друга. «Лупник-кочерышка!» — воскликнул он. «Миссис Корк!» Она тоже меня нашла. И указала вам на дверь? Нет. С этой стороны все в порядке. Я с ней поговорил, и она разрешила мне остаться. Поразительно! Ничего особенного. Умная женщина. Она поняла, какой это простительный грех не быть Дж. Шерингемом Эдером. По ее словам, она сама не Дж. Шерингем Эдер. И многие ее друзья тоже. А можно еще капельку живительной влаги? Наливайте. Обнаружив, что все препятствия устранены, лорд Авенхэм приготовился сделать Джеффу суровый выговор. Слова Энн, произнесенные недавно в этой самой буфетной, потрясли старого альтруиста до глубины души. Доброму Перу было больно, что его совет, основанный на жизненном опыте и повторенный, как выразился Лайонел Грин, 100 раз, не возымел ни малейшего действия. Соответственно, он начал укоризненным тоном. «Спиллер! Моя фамилия Миллер!» Лорд Авенхэм усомнился. «А вы уверены? Еще бы!» «Путаю имена», — признался лорд Авенхэм. «Всегда путал. Помню, в 1912-м девушка по имени Белла дала мне отставку, потому что я в письме обратился к ней Мейбл. Будет проще, если я стану звать вас Уолтер». Но это было бы идеальным решением, если бы меня так звали. А что, нет? Нет. Так как же вас, черт возьми, зовут? Джефф. О, конечно, Джефф. И я расскажу вам довольно занятную вещь. Мое первое имя – Джефферсон, а второе – Джеффри. Так что вы точно не промахнетесь, называя меня Джефф. О, в 1907 году я был знаком с девушкой по фамилии Джефферсон. И оттолкнули ее тем, что послали ей телеграмму на фамилию Смит? Разговор удачно свернул в то самое русло, куда хотел направить его и лорд. «Нет, молодой человек, если хотите знать, я оттолкнул ее тем, что отгонял от нее мух, словно от спящей Венеры. Я был тогда зеленый юнец и воображал, будто женщины любят, когда на них смотрят, как на богинь». «Это Джефферсон?» Была хористка из мюзик-холла и не понимала такого обращения. После того, как я покатал ее на лодочке, она стала трепать по всему Лондону, какой я тютя. Какой кто? Тютя. Ну, тогдашнее выражение, означавшее слабовольного, бесхарактерного, молодого человека. Миссис Моллой назвала бы его тюфиком, шляпой, рохлей и, возможно, разиней. Джефф вздрогнул. «Вы в последнее время часто видитесь с миссис Моллой?» «Да, порядочно. А я бы на вашем месте не рассказывал ей лишнего». «Это в каком смысле?» «Ну, например, насчет бриллиантов». «Мой дорогой, конечно, нет. Мне бы и в голову не пришло». «Замечательно». «Когда дело касается тайн, я могила». «Да», — продолжал лорд Авенхэм, вновь погружаясь в воспоминания. «Она растрепала всем, что я тютя». Я понял, что она ждала от меня иного, не столь безукоризненного поведения. Этот случай стал для меня уроком, который я никогда не забуду. Этот урок я постарался преподать вам. Усвоили вы его? Нет. После того, как я просил, да что там, молился слезами на глазах, схватить Энн и прижать к сердцу посильнее, чтоб ребра хрустнули, вы продолжаете носиться со своим идиотским трубадурством, и, как я предвидел, не продвигаетесь ни на шаг. Она только что была здесь, толдычила, что любит своего Лайонела Грина. Обидно. Заречешься впредь кому-нибудь помогать. Здесь лорд Авенхэм сделал паузу и налил себе еще портвейна. Джефф воспользовался этим, чтобы вставить слово. «Ваши сведения несколько устарели», — сказал он. «С нашей последней встречи в положении дел произошел перелом. В рядах трубадуров убыло и, соответственно, прибавилось в рядах сторонников «Лови, хватай, держи». Что?» «Я последовал вашему совету». «Поцеловали ее?» «Да». «Отлично! Ну и как?» «Потрясающе! Вот только теперь она со мной не разговаривает». «Вот, значит, как!» «Так вот и значит». Лорд Авенхэм ободряюще тронул Джеффа по колену. По крайней мере, тот счел жест ободряющим, хотя едва не лишился коленной чашечки. «Не тревожьтесь, мой мальчик, она образумится!» «Вы думаете?» «Уверен!» «И мне не надо кончать с собой? Ни в коем разе!» «Отлично!» — сказал Джефф. «А то я как раз собирался попросить у вас пол кирпича и кусок бечевки, чтобы утопиться в пруду». При последнем слове лорд Авенхэм вздрогнул, едва не расплескав рюмку. «Пруд! Вы мне напомнили! Она не рассказывала вам про пруд?» «Нет, про пруд она не рассказывала». «Даже сейчас, — продолжал Джефф, — вы, видимо, не поняли глубинной сути моих слов. Вам, вероятно, представляется, будто мы по-прежнему в приятельских отношениях и беседуем о том, о сём. Да? Если такие беседы и случаются, говорю исключительно я. Иногда мне удается извлечь из нее краткое «да», и я рад даже этому, потому что в остальное время она ограничивается леденящими взглядами. Попытайтесь вообразить женский вариант монаха-трописта в особенно неразговорчивое утро, и вы не станете терять драгоценное время, расспрашивая, рассказала ли Энн про пруд. С какой стати она станет говорить мне про пруд, даже если бы до этого дошло? Что такого она мне могла бы сказать? И про какой пруд? Лорд Авенхэм сделал открытие, которое многие делали прежде, и поделился им со своим собеседником. «Молодой человек, вы очень много говорите!» Джефф обиделся. «Да? Сами видите, что получается, когда я от слов перехожу к делу. Наверное, я все же попрошу у вас пол кирпича. Ну, просто так, на всякий случай». «Если, черт побери, вы дадите мне вставить слово?» «Конечно, конечно. Хотите поговорить о прудах? Говорите!» «Вы знаете здешний пруд?» «Ну, разумеется, прелестный уголок, пологие берега, усланные цветущей зеленью, заросли кувшинок. Уолтер!» «Джефф! Джефф! Можно задать вам простой вопрос?» «Валяйте!» «У вас рот закрывается?» «Да?» «Так закройте его, лопни-кочерыжка! Можно подумать, вы шекспировский тип из тех, что говорит монологи!» «Я сказал Энн, что, возможно, спрятал бриллианты в пруду!» «И знаете, что она ответила?» «А она что-то ответила?» «Ну, конечно!» «Наверное, это было давным-давно». «Она ответила, что пошлет Лайнела Грина взглянуть». «Чепуха!» «Вот и я так думаю!» «Лайнел Грин, может быть, настолько переменился со школы, что способен войти в ванную и за запертой дверью плеснуть себе на руки немного воды. Но в пруд его не затащишь». «А если и затащишь, он ничего не найдет?» «Хотя, учтите, я с удовольствием бы посмотрел, как он входит в пруд, с большой неохотой ступая туда, где речки прозрачная плещет вода». «Я бы ходил по берегу и отпускал замечания по поводу утра сентябрьского с зябкой порой». «Уолтер!» «Да?» «Вы опять говорите!» «Прошу прощения». «Вы уверяете, что он не хочет с вами разговаривать?» «Думаю, вы просто ей не даете. Из всех пустомель!» «Ну ладно, потом. Вам надо поискать в пруду». «Сегодня же и поищу». «В темноте?» «Взойдет луна». «Вы замерзнете, а меня согреет любовь». «Вам понадобятся плавки». «Одолжу у Шепперсона. У него есть, он выплясывал в них перед завтраком». «А вы уверены, что бриллианты в пруду?» «Ну, не то чтобы уверен. После стольких разочарований я уже ни в чем не уверен. Впрочем, как я уже говорил, слово «пруд» внезапно возникло в памяти. Я подумал, это должно что-то значить». Для меня лично это будет значить простуду. Не дрейфите, Уолтер! А я и не дрейфлю. И меня зовут не Уолтер. Я, как говорится, к любой судьбе готов. Кстати, все это подходит мне как нельзя лучше. Если я найду бриллианты, то выброшу вам на берег, а сам утоплюсь. Мне не нравится, когда вы так говорите. Вам вообще не нравится, когда я говорю. Я сказал вам, она одумается. Вы не можете знать наверняка. Не знаете. Знаю. Вы строите выкладки на собственном опыте, а здесь он уже не годится. Девушки одумывались в 1911, ну, может быть, даже в 1912. Но Энн другая. Да все они одинаковые. Только не Энн. Я совершил непростительный проступок. Оскорбил ее до глубины души. Да ничего подобного, уверяю вас, я сам видел. Лорд Авенхэм вновь грохнул друга по колену. «Не тревожьтесь, мой мальчик! Я знаю Энн, знаю ее с тех пор, как...» «Угу, помню. Под стол пешком ходила». «И уверяю вас, она думается, лопни-кочерыжка. Вы что думаете, девушек не целуют?» «Те, кто надо». «Это вы и есть человек, которого бы я и выбрал. Да не изводитесь вы. Изводиться должен бы я». «Вы? Почему?» Лицо лорда Авенхэма помрачнело. «Потому что, друг мой, если мы не найдем бриллианты, мне придется пойти на крайнюю жертву». «Что-что?» «Очень просто. Маленькое состояние Энн доверили моим заботам. И если я ее разорил, значит, я должен как-то это восполнить, да? Позаботиться, чтобы она не бедствовала, верно? Как честный человек я не могу поступить иначе. Однако, признаюсь откровенно, мне страшно». «Что страшно?» «Жениться на миссис Корк». Знакомство с Джорджем, виконтом Авенхемским, внушило Джеффу уверенность, что его уже ничем не проймешь. Но эти слова показали, что он ошибался. Джефф вытаращил глаза, а лорд Авенхэм сидел очень прямо, воплощая благородство. «Что вы сказали?» – ошарашенно переспросил Джефф. «Вы женитесь на миссис Корк? Ну, если мы не найдем бриллианты. Не могу допустить, чтобы Энн пострадала из-за того, что я, пусть из лучших побуждений, плохо распорядился ее деньгами. Это как его, черт возьми, на языке вертится». «Ноблес оближ?» «Да!» «Спасибо, Джефф». «Не за что». «Вот как обстоят дела. Так что, когда будете искать в пруду, ищите хорошенько». Джефф пытался привыкнуть к новому повороту событий. «Думаете, миссис Корк за вас выйдет?» Лорд Авенхэм поднял брови и тихо улыбнулся. «Ступайте за плавками», — сказал он. И Джефф вышел. Лорд Авенхэм некоторое время сидел неподвижно, все так же выражая благородство, но постепенно оно сменилось тревогой и страхом. Он вообразил миссис Корк в качестве спутницы жизни, и картины, возникшие перед глазами, не привели его в восторг. Простояв немалое время за ее стулом во время обедов и ланчей, он лучше всего присмотрелся к ее затылку. Это был далеко не худший затылок, даже по-своему привлекательный. Но лорд Авенхэм не горел желанием навсегда ввести его в свой обиход. По долгу службы он слышал большую часть ее разговоров, и это были не те разговоры, которые он мечтал слышать до конца дней. Не лишним будет отметить и то, что он считал Кларису Корк буйно помешанной, и только порадовался бы, если бы ее поместили в соответствующую палату. 5 минут спустя мысли его стали настолько мрачны, что он повеселел, когда дверь отворилась. Он ждал Джеффа, но вошла Энн. Щеки ее раскраснелись, глаза горели. Лорд Авенхэм с надеждой подумал, что Джефф встретил ее в коридоре и поцеловал снова. Однако румянец и блеск в глазах объяснялись другой причиной, которую Энн без промедления и выложила. «Дядя Джордж?» «Да, дорогая». «Я разорвала помолвку». «Я не выйду за Лайонела. Думаю, ты доволен?» Ничто, даже самая бурная радость, не заставило бы человека его комплекции подпрыгнуть в кресле. Однако лорд Авенхэм приподнялся, что в его случае было почти равносильно, и раскрыл объятия, словно добрый старый отец в старинной мелодраме. «Доволен? Да я вне себя от радости, лопни, кочерыжка! Когда это случилось?» «Только что». «Ты правда дала ему отворот-поворот? Образумилась таки? Ну-ну-ну-ну-ну», — сказал лорд Авенхэм. «Отлично, великолепно, превосходно! Джефф!» — завопил он, когда дверь снова открылась. «Потрясающая новость, друг мой! Сейчас вы будете плясать и петь! Она порвала помолвку с этим малохольным обойщиком!» «Не может быть! Только что сама мне сказала! Здорово, а? Потрясающе! А как насчет совета, который я вам дал?» «Забираю назад всю критику». «А разве я вам не говорил?» «Конечно, говорили. Я всегда прав насчет женщин». «Ну, вы их изучали. С детства. Теперь мы знаем, зачем была ниспослана трагическая история с мисс Джефферсон. Чтобы вы на склоне лет...» «Как это? На склоне лет?» «Я должен был сказать, в расцвете дней. Чтобы вы в расцвете дней направляли и утешали достойных юношей. Как говорят ирландцы, мы в песне поем, что в страдании познали». «Джефф! Вы опять слишком много говорите!» «Прошу прощения». «Боритесь с этим, мой мальчик! Это ваш единственный недостаток!» «Вы так считаете?» «Считаю! Если отбросить обыкновение стягивать разговор на себя, не давая никому вставить словечко, вы отличный молодой человек, и я не желал бы моей племяннице никого другого. Мысль, что она погубит себя за человеком, который ходит руки в боки и говорит: «Уберите из гостиной этот стол, он не гармонирует с обоями», доводила меня до исступления. Ну, теперь у нее все будет хорошо. Вы очень добры. Пустяки. Я постараюсь сделать ее счастливой. А она будет купаться в счастье. Не могу выразить, как я вам благодарен, если бы не вы. Все это время Энн с напряженным, заносчивым лицом слушала заседание общества взаимного восхваления. Она еще ничего не сказала, поскольку просто не смогла бы вклиниться в этот поток. Но при слове «вы» Джефф сделал паузу и взглянул на друга и помощника восторженным взглядом, словно подыскивая форму для кипящих груди чувств. И Энн воспользовалась этим затишьем. «А можно мне кое-что сказать?» «Давай!» – благодушно разрешил лорд Авенхэм. «Давайте!» – еще благодушнее поддержал Джефф. «А я хочу сказать только одно!» – произнесла Энн, не глядя на него и обращаясь исключительно к дяде. «Я не выйду за мистера Миллера, хоть бы он был последний мужчина в мире!» И на этой фразе бесчетные героини бесчетных пьес с истерическим хохотом удаляются за кулисы. Энн не расхохоталась, но из комнаты вышла и хлопнула громко за собой дверью.